Глава четвертая. Я один дома. Зимний день. Вечереет. 5 часов, а возможно и 5:30. На улице холодно и темно. Дождь, подхлестываемый ветром, царапается в закрытые железные ставни. Родители отправились на чай к Мале и Сташику Рудницким на улице Чанселор, угол Невеим, и вернуться... Так они мне обещали еще до 8 вечера, самое позднее в 8:15 или в 8:20. Даже если они немного опоздают, мне, по их словам, не стоит беспокоиться. Мы ведь всего лишь у Рудницких, это рядом, в 1/4 часа ходьбы. У Малы и Сташика нет детей, но есть 2 сиамских кота — Шопен и Шопенгауэр. Всю зиму они, словно впавшие в спячку медведи, спят, сплетясь друг с другом в углу дивана или на особой мягкой подушке, которая называется пуф, и на которой сидят. А в клетке в углу гостиной живет старая птица, облезлая, слепая на один глаз, со всегда чуть-чуть приоткрытым клювом. Эту птицу иногда называют Альма, а иногда Мирабель. Чтобы Альма Мирабель не страдала от одиночества, в ее клетку поместили еще одну птичку, которую Мала Рудницкая сделала из сосновой шишки, приделав ей ножки из спичек и бумажные крылышки, раскрашенные всеми цветами радуги. А для великолепия приклеила там и сям 5-6 настоящих перышек. Одиночество — это как удар тяжелого молота. Стекло оно разобьет вдребезги, но сталь закалит. «Закалить — это сделать еще крепче», — разъяснял нам потом папа. «Закалить — это как бы сделать прививку». На иврите эти понятия обозначаются схожими словами. «Лехасем» — «закалить» и «лехасен» — «сделать прививку». Хотя «лехасем» по смыслу ближе к словам «хасима» — «заграждение» и «махсем» — «шлагбаум». Следует еще проверить, нет ли тут связи со словом «махсан» — «хранилище», которое на арабском звучит как «махасан», и от которого тем или иным путем произошел европейский магазин. Папа очень любил вычерчивать для меня подробные схемы всяких близких или, напротив, абсолютно противоположных отношений между словами. Будто слова — это какая-то огромная разветвленная семья, прибывшая из Восточной Европы, и есть в ней множество двоюродных, троюродных и четвероюродных братьев, сватьев, племянниц, внуков, правнуков, зятьев, шуринов, деверей. Родственник — шеар, что буквально переводится как «плоть». «А посему, — говорит папа, — следует еще проверить, почему близких родственников называют странным словосочетанием «шеар и басар» — «плоть плоти». И, пожалуйста, напомни мне, что при случае стоит еще проверить, какая связь между упомянутым словом «шеар» и похожим на него «шеарит» — остаток, в том числе и в математике. Впрочем, не напоминай мне, а ступай-ка, пожалуйста, и принеси мне с полки большой словарь, и мы вместе проверим, вместе наберемся знаний, ты и я. А по дороге, будь уж так добр, поставь свою чашку на место. Во дворах и на улице тишина, черная. Всеобъемлющая тишина. Такая, что можно услышать движение низко нависших облаков, проплывающих между крышами и ощупывающих верхушки кипарисов. Слышно, как капает протекающий кран в ванной, и какой-то шорох или легкое трение, почти неразличаемое ухом, но неуловимо уловимое кончиками волос на затылке. Шепот, что сочится из темной пустоты между шкафом и стеной. Я зажигаю свет в комнате родителей, беру с письменного стола отца 8-9 скрепок, точилку для карандашей, 2 маленькие записные книжки, чернильницу с высоким горлышком, полную черных чернил, ластик, коробочку кнопок и использую все это, чтобы основать новый кибуц на самой границе. В сердце пустыни, на циновке, стена и сторожевая вышка. Я располагаю полукругом скрепки, ставлю точилку и резинку по бокам высокой чернильницы — это моя водонапорная башня, и окружаю все забором из карандашей и ручек, укрепив его кнопками. Еще немного, и произойдет нападение. Банда погромщиков, жаждущих крови, примерно 20 пуговиц, набросится на поселение с востока и с юга. Но мы защитим его, прибегнув к военной хитрости. Откроем им ворота, дадим им пробраться внутрь, на хозяйственный двор, который станет для них могилой. Ворота закроются за ними, чтобы погромщики не могли отступить, и тогда-то я прикажу открыть огонь. В то же мгновение с каждой крыши, с высоты водонапорной башни, роль которой исполняет чернильница, откроют огонь поселенцы. Их изображают белые фигурки пешки моих шахмат. Несколькими яростными залпами они начисто уничтожат попавшие в ловушку вражеские силы, и, как поется в старинном гимне в честь праздника Ханука, тебя подобает славить, когда устраиваем жертвенник во избавление от врага хулителя, и завершу я хвалебной песнью. А нашу циновку я возведу в ранг Средиземного моря. Этажерка с книгами обозначит «Берега Европы», диван будет Африкой, между ножками стула проляжет Гибралтарский пролив, карты из колоды, рассеянные тут и там, выступят в роли Кипра, Сицилии и Мальты, записные книжечки будут авианосцами, резинка и точилка эскадренными миноносцами, кнопки — морскими минами, а скрепки — подводными лодками. В квартире холодно. Вместо того, чтобы надеть второй свитер поверх первого, как мне было велено сделать, чтобы зря не расходовать электричество, я включу только на 10 минут обогреватель. У этого обогревателя две спирали, но есть специальный выключатель, благодаря которому можно для экономии зажечь только одну из них, нижнюю. Я буду, не отрываясь, глядеть, как постепенно спираль нагревается. Процесс этот развивается по нарастающей, медленно. Поначалу ничего не видно, только слышна серия легких-легких потрескиваний. Нечто подобное слышится, когда ботинок наступает на рассыпанный по полу сахарный песок. Следом за потрескиваниями на концах спирали пробивается бледно-фиолетовое мерцание. А затем от краев спирали к ее середине начинает распространяться некий едва заметный трепет, бледно-розовый, словно румянец на щеках застенчивой девушки. Потом розовый сменяется резкой багровой краской стыда, а за ним неистовствуют, уже приступив все приличия, ногой желто-красный и сладострастный лимонный цвет, пока накал не достигнет центра спирали, и она не запылает так, что сейчас, кажется, ничто уже ее не погасит. Теперь уже раскаленная до бела спираль выглядит словно солнце в металлической, сверкающей серебром раковине. Эта раковина отражает тепло, и на нее уже почти невозможно глядеть, не моргая. И вот уже вся спираль пылает. Огонь слепит, разрастается, выходит из берегов, не в силах вместить в себя столько жара. Еще минута, и избыток жара извергнется. Еще минута, и яростные струи зальют циновку Средиземного моря. Это похоже на вулкан, по склонам которого несутся потоки пламени, готового заживо сжечь и мою эскадру, и эсминцы, и весь подводный флот. Все это время верхняя, невключенная спираль дремлет себе, холодная и равнодушная. И чем больше распалялась нижняя спираль, тем более равнодушной, как бы пожимающей плечами, казалась ее верхняя соседка, наблюдающая все вблизи, но остающаяся ко всему безучастной. И вдруг пробрала меня дрожь. Словно догадался я, или прямо-таки кожей ощутил всю силу напряжения между пылающим и холодным. И осознал, что есть у меня достаточно простой и быстрый путь сделать так, чтобы и у равнодушной спирали не осталось никакого выхода. И она будет вынуждена запылать. И она тоже еще затрепещет у меня, готовая взорваться от переполняющего ее огня. Но это решительно запрещено. На самом деле запрещено. Строжайше запрещено включать обе спирали одновременно. И не только из-за вопиющей расточительности, но также из-за опасности перегрузки, чтобы, упаси бог, не сгорел предохранитель и весь дом не погрузился в темноту. А кто пойдет посреди ночи искать мне Баруха золотые руки? Вторая спираль, только если я сошел с ума. Действительно, сошел с ума. Так что будь что будет. А что, если родители вернутся раньше, чем я успею выключить эту вторую спираль? Или если выключить-то я успею, но спираль не успеет остыть, не успеет прикинуться мертвой? Что я смогу тогда сказать в свое оправдание? Итак, следует проявить сдержанность, не включать. И, пожалуй, стоит мне начать наводить порядок, красиво расставить по местам все то, что рассеяно на циновке.